Глава 1.0.0. Полет. Россыпь искр пронзает тело. Спиральные молнии хлещут в лицо. Я чувствую боль. И первый раз в виртуальности понимаю, она не придумана. Это слабый отголосок той боли, что терзает мое тело в настоящем мире. Я делаю то, что не может, не должен делать человек. Общаюсь с компьютерами напрямую. Иду сквозь сеть. Вытягиваю информацию из давно отработавших программ. Больно. Трудно. Но надо терпеть. Кажется, я издаю стон. Вскрикиваю, прикладывая ко лбу несуществующие руки. В глаза вбиты раскаленные гвозди, кожу трут наждаком. Это расплата за невозможное. Когда я прихожу в себя, передо мной дверь. Я валяюсь в коридоре, длинном и унылом, куда выходят сотни таких же дверей. Одна из гостиниц виртуальности? Боль еще не утихла, но стала слабее, бережнее. Можно подняться с пола очень осторожно. Прислониться лбом к холодному дереву двери. Так ты тоже приходишь в виртуальность с разовых адресов, Ромка. Я толкаю дверь, даже не допуская мысли, что она может быть заперта, и вваливаюсь в комнату. На стенах портреты полуодетых красавиц, у стены столик, заставленный напитками. Странно как-то все выглядит. Спиной ко мне сидит незнакомый мужчина, колотит по клавиатуре компьютера, фальшиво мурлыкая какой-то мотивчик. Под рукой полупустая бутылка джина и пепельница с сигарными окурками. Мужчина как раз дохлебывает стакан дешевого хога. «Привет, Ромка!» – бормочу я, хватаясь за стену. Обернувшийся мужчина растерянно смотрит на меня, потом вскакивает, подхватывает под руки и тащит к креслу. «Теперь можно забыться!» Ромка подносит мне ко рту полный стакан джина. И запах можжевельника окончательно приводит меня в чувство. «Убери! Стошни!» Я впихиваю его руку. «Леньк, ты?» Недоверчиво спрашивает дайвер. «Я!» «Да выпей, легче станет!» «Алкаш!» Шепчу я то, что никогда не решался ему сказать. «Это ты можешь чистый джин хлебать!» «Тоника добавить?» Догадывается Ромка. «А мне и так ничего!» Он выплескивает большую часть стакана на пол, доливает тоником и вновь протягивает мне. На этот раз я не отказываюсь. Пью, чувствуя, как разливается по телу блаженное опьянение. «Как ты вошел?» – спрашивает Ромка. «Дверь ведь закрыта была». Слишком трудно объяснить, почему мне больше не мешают закрытые двери. Отмахиваюсь и досасываю напиток. «А как ты меня нашел?» «Вот, ухитрился», неопределенно отвечаю я. Но Ромка, похоже, слишком обрадован моим появлением, чтобы допытываться. «Ты успел уйти от того гада?» – спрашивает он. «Да». «Вот сволочь», – ругается Ромка. «Он меня загрузил капитально». «Как ты выполз?» «Вирус был чистый, завесил мне машину, но после перезагрузки сдох. Все в пределах конвенции». «Но круто, черт!» Ромка принужденно хохочет. «Ну и врагов ты заимел, Леня!» «Завидно?» «Ага», — искренне признается Ромка. «Я боялся, что вы не успеете уйти». «Успели». «Роскошная у тебя подружка», — подмигивает Ромка. Киваю, озираясь уже более внимательно. И впрямь, у Ромки странное жилище. Все эти красотки на стенах, обилие спиртного и сигар на столике. На кровати валяется пара свежих номеров плейбоя и молодежная газетка о поп-музыке. Ромка отводит взгляд. «Я тебя не сильно отвлекаю?» – спрашиваю я. Оборотень косится на включенный компьютер, на экране которого строчки простенькой программы. «Да нет, я к контрольной готовлюсь, ерунда». «Какой контрольный?» «В информатике». «Тебе сколько лет, Ромка?» спрашиваю я, прозревая. 15. «Я начинаю хохотать. Не обращая внимания на то, как мужчина напротив меня мрачно стискивает челюсти. Я смеюсь. Ромка встает, закуривает сигару, плещет себе джин из стакана и, наконец, спрашивает. Ну и что смешного? Ромка! Понимаю, что веду себя нехорошо, но сдерживаться нет сил. Ромка, ты когда-нибудь пил водку стаканами или джин в чистом виде? Нет. Ну и не пробуй, Ромка. Я дубину, что сразу не понял. Ты ведь слишком мужественно себя ведешь, чтобы быть взрослым мужчиной. Так заметно? Мрачно спрашивает Ромка. Нет, не сильно. Это непривычно как-то. Почему непривычно? Среди оборотней много школьников. Откуда ты знаешь? Ну, мы, наверное, откровеннее друг с другом. Те, кому больше 18, редко умеют жить в нечеловеческом облике. А у нас нормально выходит.